«Жаль, котла или казана нет», — заметил Борис, — «а то бы похлебку забацали. На прутьях зажарим, или на углях», — пожал плечами Артем, — «еще и нафаршировать можно. Разводим костры, думаю, можно, только чтоб дымили не сильно. Немного возни, немного времени, и вот дичь готовится на углях, грибы на вертелах, запах распространяется на всю округу». «Почти пикник», — мечтательно проговорил Борис, — «не хватает только привычных напитков, да зелени. Тебе как мед, так еще и ложкой», — усмехнулся Гена, — «хорошо хоть это добыли». Артем посмотрел на часы, близился вечер, сегодня немцы, скорее всего, уже не появятся, можно озаботиться ночлегом и что-то соорудить. Если, конечно, не хочется спать на голой земле или броне. Так, какой-никакой, ужин рота себе устроила. А когда солдат сыт, он более боеспособен. Полк приготовился встретить врага и стать заслоном на его пути. Бессонная ночь, ожидание, все у боевых машин, готовые в любой момент залезть в них. Но ночью немцы не воюют, или делают это редко. Но всем не спится все равно, слышна подготовка. Нет, так невозможно, не выдержал, в конце концов, Гена, давайте хоть истории рассказывать. Да, одно дело гулять летними ночами, а вот так, непереносимо, согласился Артем. Про экипаж, ворвавшийся в занятый немцами, Калинин, знаете? Нет, нет. В общем, дело было так, не помню уж, сколько, короче, группа 34-ок шла на прорыв обороны противника, на окраине города. Их вел Литиха, не то, чтобы безумно храбрый, по-здоровому наглый. Он так командовал, что экипаж, выполняя все команды, сумел обогнать другие экипажи во всем, и они, не заметив, что те отстали, ворвались в город, не сразу поняв, что одни они, стреляя из всего, чего можно, стали атаковать колонны, прочие соединения, причем на скорости, таранили, сминали технику и мчались дальше. Потом, поняв, что совсем одни, назад не повернули, а стали носиться по городу, сея панику и смерть, в натуре, наглые, я бы сказал борзые, прокомментировал Борис, и удачливые парни, не совсем. По ним тоже стреляли, и вот посреди занятого фашистами города у них заклинило пушку. Это не остановило дерзкий экипаж. Они продолжили таранить встречающуюся технику и поливать округу из пулемета. Мехват у них, конечно, был мастерский, и в повороты лихо вписывался, и от обстрела уходил. Но потом, парни, все-таки напоролись, не помню на кого, но танк подбили. И что плен, расстрел? Спросил Олег, возбужденно. Нет, они были любимцем Фортуны. 34-ка горела, но экипаж не сдавался. Водитель так вел еще рабочую машину, что умело стал, и они смогли потушить пламя. И что дальше? Нетерпеливо, спросил Гена. Закопченный, черный танк, без опознавательных знаков, продолжил гонять по городу и таранить вражескую технику. И еще одно чудо, им удалось починить пушку. А они как раз выехали то ли к комендатуре, то ли штабу. Короче, пульнули пару раз, пол здания разнесло, т-ходу. Потом еще чуть так поездили и выехали из города в другом месте. «Везунчики!» — воскликнул Борис. «Да, шороху они навели. Но когда вырвались из города, напоролись на своих. Те, не разобрав, что за танк выехал с немецкой стороны, открыли огонь. И все накрыли!» — вскинулся Генка, проникшийся историей. «Нет», — усмехнулся Артем, — «им и тут повезло, 34-ку вовремя опознали и прекратили огонь». «Да, бывают же случаи», — протянул Борис. «А про то, как наши танкисты немцев ведрами дурили, знаете?» — поинтересовался Генка. «Это в смысле, ну, надевали ведра на стволы 34-ок, чтобы выдать их за ИСы. Немцы боялись, и...» «Гена, ты чего? Это только будет, будущее не рассказывают. Хорошая идея», заметил Олег, надо запомнить. И да, парни, нужно будет смастерить ту приспособу, что была у нас на танке. Ну, чтобы дым пускать, удобная вещь, для симуляции удачного попадания в нас. Нужно подумать, ответил Артем. Но там, где будут материалы, в темноте, было слышно, как не, так и далеко, идет активная подготовка. Немцы готовились к наступлению, красноармейцы, к их встрече. Чую, зададут нам жару, заметил Олег, если не тут, то под самим Шидловым. Могу тебя успокоить, проговорил Артем, на правый берег нас не выбьют. А вот, какими жертвами и усилиями это будет достигнуто, дело второе. Так, за разговорами, Ночь и прошла, но вот и раннее утро. Накануне 11 августа у Шидлова разместили противотанковые полки ЗИСов с западной стороны, батальоны 34-к с востока и движение на юг перекрыл полк тяжелых ИС-2. И вот, раннее утро, из предрассветного тумана выплыли невероятные громадины, перед приготовившимися артиллеристами появились стальные монстры. Было понятно, с таким калибром орудий железных исполинов не удержать, но ненадолго задержать, возможно, и выйдет. 6 батарей на склонах дюн, артиллерийский заслон, северо-западнее Шидлова, готовность, подпустить поближе, ждать максимального сближения. Орудийные расчеты затаились, бойцы выжидали приближения врага, но оттягивали не только время своего обнаружения, проще говоря, гибели. Прямой наводкой, так будет звучать, пока есть снаряды, целы пушки и живы бойцы. Это было западнее Шидлова, а на востоке от городка первые панцири, их ждали 34-ки, но старые изношенные с калибром пушки 76 мм. Единственное преимущество – успели организовать засаду. Залпы – вот, что взбудоражило сердца и заставило встрепенуться экипажи ИСов. Орудийные залпы, донесшиеся со стороны Шидлова. «Началось», – прошептал Артем, – «теперь не заскучаем». «Началось», – констатировал капитан, – «Ну держитесь, братцы». Он имел в виду всех, кто противостоял фашистам в этом квадрате. Немцы уже не старались выбивать советские части из населенных пунктов, двигались в обход них по проселочным и полевым дорогам. И советское командование это учло, но в бой бросить все силы не могло. До позиции укрывшихся противотанкистов значительно больше 3 километров. Не дострелить, не помочь, а там впервые немцы применили королевские тигры. Ранее с ним никто не встречался, но били орудия, отвлекая, приманивая, заставляя поворачивать и подставлять борта. Намертво стоял артиллерийский спецназ, не давая продвинуться врагу. Редели ряды бойцов, переставали стрелять поврежденные ЗИСы, но бой не был безуспешным. Были нащупаны слабые места железных монстров, гусеницы, катки, ведущие колеса, и как ни странно, пушки танков, о чем было доложено по инстанциям, и дошло до генерала Рыбалка. В полку ИСов, танкисты могли только догадываться, что творится у Шидлова. «Мы должны быть там», — цедил сквозь сжатые зубы Олег, — «там наши родичи гибнут, там вражина прет». Артем представил, если бы фашисты успели перевооружить свои войска, ВВС, реактивными самолетами, бронетанковые войска, новейшими образцами техники, и совсем новые ракеты, отсрочила бы это победу, или вообще сделала ее невозможной. Нет, мы бы все равно ее одержали, не весной, так осенью, или в 46-м, а там, впереди шли жесточайшие бои, от 2 артполков, почти ничего, и никого, не осталось. Но эта горстка, продолжала обстрел танков в Вундервафе, а восточнее Шидлова, Т-34, 76, которые преобладали в корпусе, вели почти безнадежный бой, с превосходящими силами Т-4. Свежие немецкие дивизии пока удерживали от продвижения к Баранову, а потом звуки боя перестали доноситься, а послышался рокот чужих моторов. Шидлов был захвачен фашистами вновь. Танков на позиции артполков и 112 стрелковой части вышло до 30-ков, а с ними самоходки и ханамаги. И, конечно, вражеская пехота. Налеты авиации, бомбежки, артобстрел. Выстоять против таких сил, несмотря на все усилия, не удавалось, и остатки советских частей вынуждены были отступить. И сегодня гитлеровцы, обойдя Шидлов с 2 сторон, смогли подавить сопротивление и прорваться. Тут и понадобился их заслон. Экипажи ИС-2 дежурили в машинах и готовы были как действовать из засады, так и выехать навстречу. Гитлеровцы пока движутся колонной, в наглую, не опасаясь. Тут им не нападать ни на кого, ни не бояться. Вот и поплатится. Не удержали, горестно вздохнул Олег. По местам. Прошло совсем немного времени, и от комполка был получен общий приказ. Роты к бою. Раздался приказ в эфире, и капитан Сушкин нырнул вниз и закрыл люк. «Кто там?» — спросил Артем. «Сколько?» Олег молчал недолго. 4-е панцири, САУ и бронетранспортеры. Много. Времени у них было немного. Заряжай бронебойным. Тема выполнил приказ и застыл в ожидании. Расстояние пока позволяло не переживать за ответные выстрелы. Удаление 900. По замыкающему Т-4. Бронебойным. Пли. Наведение, небольшое упреждение. Выстрел. Попадание в борт. Рядом такие же. Такие и самоходки, разворачиваются в сторону позиции С-2. Олег поспешно кричит. Удаление 800. Прямо по курсу. Панцирь дюны. Огонь. Гена выставил пушку. Выстрел. Откат. Вброс гильзы. Другая цель — приземистая самоходка «Штук». Пока она не довернула, нужно опередить. Бронебойным. Сауна час. Ориентир — одинокое дерево. Удаление 900. Снова лихорадочное наведение. По броне звякает, но пока на излете. Огонь. Немцы уже выявили, кто по ним стреляет и откуда. Их ждал неприятный сюрприз, и они замедлили ход. Пока ИСы перезаряжались, по ним открыли шквальный огонь, чередуя выстрелы. Хорошо, хоть не Фердинанды, проорал Борис, у тех пушки мощнее. Олег проверил цели, по которым они стреляли, есть попадания, обе подбиты. Тут в башню ощутимо прилетело, звон пошел, аж сморщились все. Капитан быстро осмотрелся, ноль, вот он панцирь, успел ближе всех подползти. Удаление 600, Т4 на 10 часов, бронебойным. Гена принялся наводить, беря небольшое упреждение. Огонь, выстрел, удачное попадание. Внутри панциря раздается взрыв, башня оторвалась, но радоваться некогда. Оставшиеся от полка, неполные роты, кромсали немецкую бронетехнику, как орехи. Вскоре по ИСам уже никто не стрелял, а они переключились на ПТРы. БТ слева у рощи. Удаление 800. Отсекаем. Осколочно-фугасным заряжай. Артем взял снаряд и вложил его в казенник. Генка тут же стал наводить. Пли. Бронетранспортер окутался дымом. Солдат, скорее всего, посекло. Из пулемета строчить ни по кому. Рядом стреляют танки роты и полка, тоже производящие выстрелы, весьма успешно. В ответ никто не успел выстрелить. Снаряды ИСов при удачном попадании шансов панцирем не оставляли. Те не успевали ни башню развернуть, ни сами повернуться. И колонну разгромили в считанные минуты. На этом участке противник не был пропущен. Задание было выполнено. Экипажи танков сидели в напряжении, но на поле никто уже не представлял собой цели. Эту прорвавшуюся колонну не просто остановили, ее практически уничтожили. Отбой готовности, скомандовал Олег, похоже, все. Тигры сюда так и не вышли, САУ, тоже и достойный противник, так и не показался. Но враг контратаковал во множестве мест и направлений, и там ему прорваться удалось. Позже выяснилось, что 11 августа противник в районе Лагувского выступа силами 2 танковых и 1 моторизованной дивизии нанес контрудар в стык 13-й и 5-й гвардейской армии в направлении Сташува и за 2 дня вклинился в оборону советских войск на 10 километров. В результате такого изменения обстановки полк получил приказ выдвигаться в район Сташува, но теперь туда не так просто было добраться. Полк снялся и, готовый к встрече с немецкими формированиями, двинулся в указанный квадрат. Немецкая 16-я танковая армия нанесла удары в разных направлениях, к тому же получала регулярные подкрепления техникой. Бригадам и полку тяжелых танков 6-го танкового корпуса пришлось менять позиции и разбиться, едва ли, не на мелкие группки. И в результате такого изменения обстановки, полк получил приказ выдвигаться в район Сташува. Но теперь туда не так просто было добраться. Полк снялся и, готовый к встрече с немецкими формированиями, двинулся в указанный квадрат. «Давай, Борис, жми!» Раз передохнул во время боя, скомандовал капитан, «там сейчас будет жарко!» «Манал я, такие передышки!» Буркнул Михват. Артем глотнул воды и подумал. Да, панцири им не противник, но что будет, когда встретит зверинец или истребители танков? Боекомплект редеет, пополнять его нечем, одна надежда на броню и на редкие, но меткие и удачные попадания. Снова работа для Михватов, переключение передач, управление рычагами и педалями. Снова полевые дороги, местами проселочные, а то и вообще бездорожье. Другие деревни, речушки, поля, все это еще не перепахано войной. Только никто местность, по которой ехали, особо не рассматривал. Спешили успеть к точке назначения и встретить неприятеля, хоть немного успев подготовиться. Задача перед советскими армиями теперь стояла главным образом. Одна – перекрыть все пути к переправам. Она же была поставлена и перед танковым корпусом. Он должен перехватывать немцев на участках, далеких от населенных пунктов. Немцы не тратили время на штурм мелких поселений, занятых советскими войсками, двигались в обход, намереваясь так проскочить к Висле. Боевая, походная жизнь – это не в части находиться. Все на тебе, и ремонт, и дозаправка, и загрузка боеприпасов. пока на марше, часть экипажа, как бы отдыхает, но и то, все может прерваться в любую минуту. Артем думал о запрете вмешательства в исторический ход событий, эффект бабочки, хроносбои и прочие нюансы. А как хотелось, хотя бы рассказать, направить, предупредить. Да, они не в силах ликвидировать нацистскую верхушку, провести определенные диверсии, но во многом могли бы помочь. Но это нужно в Ставку, или в КБ, или в маршалы, а так. «Олег, а ты чего позвал?» – спросил он. «Я думал, прыгать будем по всему плацдарму, то тут, то там появляться, и лупошить немцев в нужные моменты. Не все так просто. На мне теперь рота. Из полка на танке не отлучишься. По крайней мере, пока момента не было». «Ясно». Километр за километром велась дорога, танки шли быстро, но не на полной скорости, как по шоссе. Корпус передислоцировался, и каждой его части нужно было занять свое место в оборонительном рубеже. Кто-то среди невысоких дюн станет, маскируя танки стогами сена, кто-то в лесах и рощах, кто-то в деревнях. Немцы двигались в обход населенных пунктов, занятых советскими войсками, им наперерез и спешили выставить заслоны. Так полк добрался до заданного квадрата и стало в районе Сташува, в пределах реки Чарна. Стоп машины. Разместить танки положенным образом. Общий приказ. «Приехали», — констатировал Олег. «Тут нам и пока и стоять. Потом по рации. Рота, разместить танки повзводно, проверить состояние, подсчитать боекомплект и доложить». Борис начал выставлять машину, ставя так, чтобы можно было и вкопать ее, и удобно маскировать. Никто не говорил, что немцы пойдут именно в этом месте, поэтому полку следовало быть готовым куда-либо выдвинуться. Вылезли, осмотрелись. Первым делом все занялись маскировкой машин. Сегодня прорыва можно было явно не ожидать, потому занялись рытьем двойных ям для костров и импровизированным ужином, день почти не ели. «Чем больше продуктов с собой, — назидательно твердил Борис, — тем меньше шансов ослабеть от голода. Я слыхал, танкисты, бывало, и по трое суток голодали в засадах или во время длительного прорыва. Тылы отстали, сухпай не рассчитали, все возможно». Пожал плечами Олег. «Сегодня у них было совсем скромно. Сухари, лук, две банки тушенки. Перекусили и стали готовиться к очередной ночи в лесной зоне. А тут вариантов немного: спать либо на броне, либо на земле. Если нет рядом необходимой растительности для постройки настила над землей, устроились у танка. Ночь тянулась мучительно долго. Никто, как и накануне, не спал. И так, наверное, на всей протяженности оборонительного рубежа. Немецкие дивизии готовились к мощному удару, рассчитывая прорваться к Баранову, и это было слышно. Конкретно готовиться гады не выдержал тягостного молчания Гена. Видно, все силы пустили на прорыв. «Ну, все, не все, а мало, нам не покажется», — ответил Артем. «Тяжелых кошек понаедет, мама, не горюй. Жаль, мин на них нет», — высказал свою мысль Борис. «Они, если и не напрочь подрываются, то ходовку хорошо портит». С одной стороны, им беспокоиться было не о чем, все трое знали, чем все закончится. Но в то же время они-то на острие, а не где-нибудь в тылу. Глава 4. Первая дуэль. 12 августа. Предрассветные сумерки, и хоть час столь ранний, пора промокнуть лицо и быть готовым к любым приказаниям. Двигатели тоже, хоть и не зима, лучше запустить, прогреть. Связь проверить и внутреннюю, и общую. А в это время танковые и мотострелковые армии под командованием генерала Йозефа Харпе пытались взять реванш за поражение под Львовом. Их задачей было прорваться к Висле и уничтожить переправы. Сначала через крупные населенные пункты и их взятие. К этим войскам были прикреплены новейшие образцы бронетехники, орудий, САУ и танков Вундервафе. Прорыв советских армий остановился, теперь им нужно было удержать этот клочок Западной Европы. А все измотаны, на ходу половина машин, а то и меньше, боекомплект требует пополнения, топлива не хватает, а стоять нужно, просто необходимо. Иначе все по новой, и форсирование, и прорывы, а это уже большие потери. Повторное форсирование Вислы, это уже сложности, налаживание переправ, перевозка техники и живой силы, которой немало погибнет. Поэтому, ни в коем случае, врага к реке, на расстоянии орудийного выстрела, подпустить нельзя. И вот бригады и полки их 6-го корпуса брошены на вторую линию обороны под Сташув. Там хоть и была вторая линия обороны, на ней приходилось не менее горячо. В полку на ходу и в состоянии боеспособности 11 машин. Из 21, можно считать половина, вроде две роты и машина комполка, но это когда все сжато в кулак. А тут приказ от командира корпуса рассредоточиться на большой, вытянутой территории, усилить танковую бригаду 34-ок. Два взвода перекидывались в срочном порядке. Рота капитана Сушкина должна была перекрыть отдельные участки, заняв позиции у лесополосы, далее на восток. Перед боем танкисты тщательно к нему готовились. Все офицеры получили карты с нанесенной на них известной обстановкой. Экипажи боевых машин, вплоть до каждого механика-водителя, знакомились с передним краем неприятельской обороны и местности. Экипаж каждого танка ИС-2 должен был знать схему действий своей боевой машины и полка во время прорыва обороны. Танкисты отмечали, что новый тяжелый танк был достаточно надежной машиной. При умелом уходе он мог пройти без происшествий до 100 км в сутки, существенно перекрывая гарантию 520-сильного дизельного двигателя в 2 ИС по моточасам. Рота, внимание! Собрал всех Олег перед выступлением. У нас будет только первый выстрел, на этом наша дуэль закончится. Поэтому, все держим снаряд в казеннике, и при появлении противника, не спешим, выжидаем. И только при точной наводке, открываем огонь. После выстрела, вся надежда на броню. Считаем грубо, на второй выстрел, секунд 30. Не забывайте, это учитывать. Минутная готовность, по машинам. И без того, малочисленный полк, дробится еще. Уже даже не на роты, а на взводы, и даже одиночные машины. Вскоре, рыча моторами, остатки полка ИС-2 разъехались в разные стороны. Им предстояло быть в резерве, который бросит в бой в определенный момент. Пока в дело вступили только мехводы и командиры танков. Доехали до нужных квадратов и стали занимать выгодные позиции, используя все возможные природные особенности. «На виду стоять не будем, спрячемся», — распорядился капитан. «Взводы на участках по двое, мы сами. Так что все, в лесок. Используем деревья, как прикрытие». Борис принялся осторожно вводить танк в лесополосу, стараясь не стать так, чтобы его не было видно, а им не мешало прицеливаться ничего. Не глубоко в зеленку, но и не так, чтобы враг сразу засек. Стали, можно сказать, приготовились и затаились. В обороне тяжелые танки ИС-2 отражали атаки немецкой бронетехники, подавляли его артиллерию и огневые точки. Обычно танки выдвигались в район вероятной атаки немцев и выстраивались в шахматном порядке от 1,5 до 2 км в ширину и до 3 км в глубину. Помимо этого, практиковалось размещение небольшого количества тяжелых танков ИС на переднем крае вместе со средними танками Т-34. При этом основные силы держались в тылу, для того чтобы иметь возможность контролировать все возможные пути и направления атаки противника. Но не в этот раз, по крайней мере, не везде. Олег выглянул в люк и принялся все осматривать в бинокль. Поле, дорога, невдалеке блестящая полоска воды. Они появились как-то неожиданно, хоть и танкисты и ждали вражеские формирования. 7 тяжелых танков. Огромные, красивые, мощные танки с пятнистой броней. Новейшие чудеса бронетехники. Длинные стволы пушек наводят страх. Мощные, широкие траки вгрызаются в землю. «Какие громадины!» – прошептал Олег. «Куда бить?» Он опустился на свое место, немного ошеломленный. «Не дрейфь!» – отозвался Генка. «У них уйма недоработок. И поверь, били мы их, несмотря на весь устрашающий вид». Он так говорил, а у самого сердце трепетало. Танки были впечатляющие. Длина где-то 8,5 метров, ширина 3,5, высота под 3 метра, весит на 10 тонн, больше, чем они. Во всем остальном, все дальше, больше и скоростнее, чем у них. Артем знал об этом «Тигре» не так и много. У того высокий уровень защищенности, непревзойденная огневая мощь, а также удобство работы экипажа, прекрасные средства наблюдения и связи. Но в то же время у этого танка слабая подвижность, низкая ремонтопригодность. Грозный рокот, надвигающийся на них, заставлял нервничать, но экипаж свое дело знал. Артем все это истолковал по-своему, без приказаний, взял бронебойный снаряд и всунул его в казенник. «К бою!» Севшим голосом скомандовал капитан. «Наши 122 мм против их 88, но их 92 снаряда против наших оставшихся 20. Что ж, потягаемся». Немцы двигались колонной по накатанной тракторами грунтовке. «Совсем близко», прошептал Борис. «Не подкачайте, парни». Гитлеровцы, следуя недавней тактике, двигались по полевым и проселочным дорогам. Как на ладони, пробормотал Генка, идут как у себя дома, в хвост их и гриву, проговорил Олег, по головному тигру, в борт, под башню. Генка принялся наводить пушку, прямой наводкой, огонь, выстрел, все затаили дыхание, обзор, попадание в катки, ура, есть пробитие, заряжай, пока нас не вычислили. Артем взял снаряд и, проделывая все нужные действия, пылко желал успеть, наводить было не нужно, тигр стал и все еще подставлял борт, стала и колонна, огонь, еще один выстрел, почти вслед первому, есть, из борта полыхнуло пламя, и пошел черный дым. «Горишь, гад!» — выкрикнул Олег, но радоваться рано, и он, тут, же добавил, «Бронебойным заряжай, время дорого», Артем выполнил приказ, по замыкающему танку, по ходовке, огонь, Гена лихорадочно выставил башню, затем пушку, спуск, выстрел, и как вовремя, немецкие танкисты начали поспешно поворачивать свои машины, но после этого выстрела, их маневренность и поворотливость, стала ограниченной, и теперь, им сложно это проделать, особо не двинуться, ни вперед, ни назад. Колонна не просто стала, она была взята в вилку, заклинена. Время начала новый отсчет, до следующего выстрела. А башня-то, поворачивать можно, что немецкие экипажи и начали делать. Но прицеливаться наводчикам мешали деревья, и это дарило экипажу ИСа немного времени. И они потратили его на перезарядку. Суматохи нет, только слаженные, немного поспешные действия. Испытаем их лобовую броню. Бросил Олег, наводи на башню предпоследнего, наведение пушку лишь немного сместить, и выстрелить, огонь, в сторону ИСа, сразу начали поворачиваться башни, еще немного, и советский танк, утонет в серии разрывов, полный назад, скомандовал Олег, нечего судьбу испытывать, и они ретировались оттуда, в срочном порядке, немцы, если не уберутся во свояси сразу, то уж точно, дальше на прорыв не пойдут, задание по сдерживанию противника, выполнено. Уделали новые танки, радовался капитан, как скорлупки. Не зря я за вами в будущее переносился. А я тебе говорил, напомнил Артем, сырые они, эти вторые тигры, мало испытанные, недоработанные. Спешили фашисты, да и наши конструкторы не подкачали. Знание, сила, вызывай роту. Я коготь 1, коготь 2 и 4, отзовитесь. Прием. Услышав отклик взводных, Артем сунул тангенту рации Олегу. Коготь 2 и 4. Доложите обстановку. Коготь 1, коготь 2. В боевом дежурстве обнаружили группу танков и самоходок. Приняли бой. У нас потерь нет. Фрицы, потеряв 2 танка, от боя уклонился. Как понял? Прием. Понял тебя хорошо. Коготь 4. Я коготь 4. Находясь в засаде взводом, встретили группу неприятеля Птрея и Сау. Приняли бой. После 3 удачных попаданий, противник ретировался. Прием. Рота, сбор. Выйти из боевого дежурства. Как поняли? Принято. Точка сбора. Край леса на восток, на опушке. Как поняли? Восточная оконечность леса. Опушка. Все верно. До встречи. Лесные и плеви дороги, грунтовки и колеи от собственных траков. Встреча. Рота собралась и уже полным составом двинулась к месту сбора полка. По возвращению к месту, где утром находился полк, выяснилось, что денек у всех экипажей был горячим. Сначала танкисты роты делились между собой впечатлениями и рассказывали о проведенных поединках. Потом и все остальные экипажи поведали о своих тактических приемах и проведенных стычках с врагом. Взводный, старший лейтенант Владимир Клименков, получив в усиление 4-34 и автоматчиков, участвуя в прорыве в сторону Шидлова, столкнулся с тиграми и, умело построив тактику расположения танков, выиграл поединок и не дал гитлеровцам продвинуться в его направлении. Гвардии старший лейтенант Василий Удалов вообще защищал свой Рубит одним танком. Находясь в засаде, он принял бой с целой колонной королевских тигров и, умело построив свои атаки и маневры, подбил 3 машины, и фашисты, шокированные этим, предпочли отступить. 7 против 1 спасовали. Такого еще не бывало. Страшен ИС-2 для немцев. Полк с честью оправдал возложенные на него надежды. Никто противника не пропустил. Отходим в тыл. После связи со штабом корпуса, приказал комполка. И после этого, полк двинулся сразу в тыл. Чинить машины, заправляться ГСМ, боеприпасами и сухпоим. Отход с переднего края. Километры дорог и толчья на некоторых участках. Ремзона, Михроты, тыловое обеспечение. Первым делом, то, без чего любой солдат валится с ног, утоление голода. На первое – крупяник, второе – каша и компот запить. Хоть и лето, разнообразие пока не очень. Поели, теперь следовало заправиться, баки почти сухие. Подъехали к заправщику, или попросту автоцистерне. Топливо, дизельное, марки ДТ или Газель марки ЭПОСТ 8842. Общая емкость трех топливных баков 520 литров. Еще 300 литров перевозилось в трех наружных баках, не подключенных к системе питания. Подача топлива принудительная, с помощью 12-плунжерного топливного насоса НК-1. Залили, теперь им и далекий рейд был не страшен. Далее заправка ГСМ. У танка система смазки, циркуляционная, под давлением. В бак системы смазки встроен циркуляционный бачок, обеспечивавший быстрый прогрев масла и возможность пользоваться методом разжижения масла, бензином. «Годится», — проговорил Борис, — «теперь проверим все системы и за боекомплектом. Тут ты прав, деваться нам некуда», — скис Артем. Потом последовала проверка агрегатов, систем и узлов, поэтапно. Система охлаждения жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией. Радиаторов, 2, пластинчато-трубчатых, подковообразной формы, установленных над центробежным вентилятором. Олег, мы старательно обходим эту тему, но скажи, что там было в прошлые века, поинтересовался Артем, между делом. А сами нисколько не помните? Нет. А при помощи животного магнетизма, это что такое? Гипноз по-современному. А, не знаю. Так я тоже мало, что помню. Все помнить, никакой памяти не хватит, и рехнуться можно. Битвы всякие, великие сражения, а когда княжил, малость помню. Ты же на Константинополь ходил, было дело, только он тогда Царьградом назывался. Страху мы на горожан хорошенько навели, долго боялись в сторону Руси глядеть. Да только давно уж, нет Руси, и страха в нечестивцах. А про нас, что помнишь? Спросил Борис. Сколько себя помню, вы почти всегда рядом со мной, в личном десятке. Имена, конечно, другие, но суть всегда одна. А вещунство твое, куда подевалось? Вопросил Генка. Сгинуло, вместе с той личностью. Так, прошлое нам особо ничего не дает, почему же? Везучесть, бесстрашие, живучесть. Ну и всего, по мелочи. Понятно. Пока возились с заправкой, наступил вечер, Олег перед ужином собрал роту, сели обсуждать последний бой. Вы все столкнулись с этими махинами, проговорил капитан. Вывод один, при встрече с ними, нужно действовать на опережение, стараться не подпускать врага ближе 600 метров, и бить наверняка, промах чреват. Если лоб в лоб, то их броня не уступает нашей, а 88-мм пушка, достаточно мощная и скорострельная, чтобы представлять серьезную опасность. Да, эти танки несколько сырые, но не то, чтобы совсем. Мы били из засады, это и обеспечило победу в этом бою. Помните об этом, разойтись. После последовал ужин. Пшенка, сало, хлеб. Пока еще так, без особого разнообразия. Зато есть чем запить. Затем немного посидели, потравили анекдоты и добайки. Некоторые танкисты вспомнили про белый тигр. Выдумки, скептически, хмыкнул кто-то. Скаки перепуганных солдат. Сам генерал Катуков говорил, будто бы видел его. Может, то обычный тигр был, только выкрашенный в белый цвет в целях маскировки, предположил Коля Нестеренко, наводчик с когтя-3. Может, проверять было некому. Немец подбил всех и ущел, исчез. Командир, а ты как думаешь? Олег ответил не сразу, выдержал паузу. Дух войны, говорите, танк без экипажа, да враки все, небылица. Давайте-ка, братцы, отдыхать, все марш в землянки. Последовало приготовление ко сну. Первый раз в землянках и блиндажах выпала возможность переночевать. И первый раз экипажам не мешала природа, с ее звуками и насекомыми. Лепота, укладываясь на топчан, протянул Борис, накормлены, напоены, и спим как люди. Как люди было в Зоринах, ответил Артем, все благо. Нашли с чем сравнивать, возмутился Генка, дома все благо. Душ, кондиционер, нормальная и привычная еда. И санузел, как в цивилизованном мире. И то, верно, но и так, не в лесу ночевать. Давайте спать, напомнил Олег, все устали, а завтра, кто знает, что нас ждет. Утром подъем, умывание, бритье, завтрак. После этого была душа танка, дающая ему питание и жизнь. Система электрооборудования состояла из источников тока, потребителей тока, вспомогательной аппаратуры, контрольно-измерительных приборов и электропроводки. Система обеспечивала запуск двигателя, вращение башни, вентиляцию боевого отделения, внутреннее и внешнее освещение, спуск ударных механизмов пушки и пулеметов, а также звуковую сигнализацию, подогрев воздуха во всасывающих коллекторах, питание средств, внутренние и внешние связи. Пуск двигателя осуществлялся инерционным стартером, имевшим ручной и электрический привод, или с помощью баллонов со сжатым воздухом. Электрооборудование было выполнено по однопроводной схеме. Напряжение 24,12 В. Легок в починке, ворчал Борис, манал я такую легкость. В полевых условиях, да, подтвердил Олег, если неисправность небольшая, экипаж может справиться. Это неплохое достоинство, кивнул Артем, вот только нам бы не пришлось. Проверили работу системы очистки воздуха. Для очистки воздуха, поступающего в цилиндры двигателя, на танке устанавливались два воздухоочистителя марки ВТ-5 типа мультциклон. В головке воздухоочистителей были встроены форсунки и запальные свечи для подогрева всасываемого воздуха зимой. Все исправно работает, констатировал Гена, то ли мы опережали, то ли по НЭМ особо не попадали, то ли до вас, за танком хорошо смотрели, хмыкнул капитан. И то, так, постепенно, добрались до трансмиссии. Она включала в себя многодисковый главный фрикцион сухого трения, четырехступенчатую восьмискоростную коробку передач с демультипликатором, двухступенчатые планетарные механизмы поворота с многодисковым блокировочным фрикционом и двухступенчатые бортовые передачи с планетарным ряд. Походу, все, пора загружаться кабанами. Подвел итог проверки тема, из пулеметов считай, и не стреляли. Скоро наступление, проговорил Генка, мы немного поучаствуем, и обратно к себе. Все-таки, наша жизнь там, у нас там танки новые обещают. Так что, капитан, подумай о новом экипаже, буду вынужден. Затем они отправились загружать боекомплект снарядов и диски с патронами. Боекомплект нужно было и загрузить, и разложить, на все это ушло немало времени. Но вот осталось получить только мелочевку и сухой паек. И как только все экипажи и их машины были готовы, поступил приказ вновь выдвигаться к удерживаемым рубежам. По машинам все бросились забираться в танки, заводить их, занимать свои места и ждать дальнейших приказаний. Построение в колонну, выдвигаемся. А пока полк отсутствовал на полях сражений, а именно 13 августа, неприятель силами 3 танковых и 1 пехотной дивизии нанес новый контрудар в районе Стопницы, в результате чего потеснил войска 5-й гвардейской армии на 6-10 километров. Советское командование перебросило на южный плацдарм 4-ю танковую армию и стрелковый корпус, но Сташов немцы все-таки взяли.